горел и нельзя потушить. Шестое чувство одинокой души, будто тонкий росток, сквозь обиды песок, рвется пламенем на свободу. Кто мне покажет, что такое любовь? А может, даже хватит нескольких слов, разум освободить от железных оков и построить град. Мимо проходят люди, вместо них.